Колпак. Конец октября, начало ноября 1775 года от сошествия. Герцогство Южный Путь. «Я покажу вам чудо», — говорил владыка Адриан. Объединенное войско двигалось на север, не встречая сопротивления. Кайры сохранили единственный город, Уиндли, и покинули остальные земли Южного Пути. Поход владыки обернулся приятной прогулкой. Солдаты не проливали кровь, командиры не сушили мозги над планами сражений. По нескольку часов ежедневно Адриан проводил в обществе собратьев по ордену, а после лучился счастьем. «Нас ждет чудо, друзья мои!» Слова императора передавались из уст в уста. Придворные не уставали строить догадки. «Какое чудо?» — обещает Адриан. Одни считали, первая зима тоже сдастся без боя, как остальные гарнизоны северян. Другие думали, что речь о Минерве. Она вернет законному владыке вечный эфес и корону. А третьи говорили, владыка оживит священные предметы. Не зря он везет пленного Шавана, в чьих жилах течет первокровь. Весь двор охватило светлое ожидание. А Адриан покажет чудо. При этих словах леди Магда Лабелин думала одно. «Уже показал говнюк. Такое чудо устроил, я чуть не усралась от восторга». Она не злилась на супруга, о нет. Словом, злость не передать вулкана гнева и обиды. Адриан забрал все, что она ценила. Бывают безмозглые бабы, склонные к трагедиям. «Ах, я потеряла все! Ой-ой-ой, ничего не осталось!» Магда не из их числа. Она видела вещи трезво и ясно, отчего было лишь больнее. Кучу разного ценного дерьма Магда получила от рождения. Титул, деньги, роскошь. Все осталось при ней. Но сама, своими силами, добилась только двух успехов. Создала армию и захватила очи. Адриан отнял и то, и другое. А довеском шла эта сраная ирония. Только что Магда смеялась над Ориджином. Города, которые он захватывал с трудом, Лабелины вернули без боя. «Воюй, волчок, рубись, а умные люди все приберут к рукам». И вот, стараниями мужа, Магда оказалась в волчьей шкуре. Она кипела, как Ида, в котел, и жаждала выплеснуть все на супруга. Если б оправдывался, она бы высмеяла его, как шкодливого щенка. Если б задирал нос, она б напомнила, в каком дерьме он был без нее. Попробовал бы отмолчаться, закатила такой скандал, что у него бы отсохли уши. Она не представляла, как может Адриан избежать ее гнева. Нет у него путей к спасению. Владыка позвал ее в спальню и взял. Дважды подряд. Магда уползла к себе, сытая, как кот на свадьбе. Нет, она не простила Адриана. Гнев сохранился в душе, но приглушенный удовольствием больше не ослеплял. Магда узрела великую истину. Нет существа полезнее, чем виноватый мужчина. Особенно, если он император. Можно обрушить на мужа всю злобу, окатить ядом, отлупить хлесткими словами. Тогда он оскорбится, и уже тебе придется искать путей к примирению. Это невыгодно. Гораздо лучше предоставить ему искупать вину. Пускай дарит подарки, осыпает лестью, зовет в постель. Принимай с радостью, награждай нежными словами. Говори, любимый, ты в постели бог. Но не дай мужу подумать, будто он уже прощен. Нет-нет, да и намекни, тонко, ненавязчиво. Я все еще обижена, дорогой. Продолжай стараться. Метод давал великолепные плоды. Адриан превратился в шелк. Ни надменного слова, ни ноты пренебрежения. Дорогие дары, близость каждую вторую ночь. Вдвое реже, чем Магде хотелось, но все равно тьма сожри. Правду сказать, она не сама додумалась до этого маневра. Помогли советами отец и Валерий Грейсонт. Да-да, беременная фрейлина начала приносить пользу. Когда дело касалось семейной стратегии, Валерий блистала полководческим талантом. «Ваше Величество, для мужчины семья — темный лес. Он не знает, куда и как, что можно, чего нельзя. Задача любящей жены — помочь и направить. Не считайте это хитростью. Муж будет только рад, если вы возьмете его за руку и проведете через семейные дебри». Со слов Валерии получалось, что абсолютно все, сделанное женой, идет мужу на пользу. Например, Адриан пытается искупить вину. И прекрасно, это же на благо его душе. Осыпает жену подарками. Ему же хорошо. Его мужественность обретает выход. Женщина выражает любовь через нежность, а мужчина через деньги и дары. Адриан отписал тестю престольную цитадель. Это тоже прекрасно. Мужчине нужны крепкие связи с семьей жены, тогда он полнее осознает свою ответственность. Философия Валерии пришлась Магде по нраву. Она стала смотреть под этим углом. Однажды узнала, что Адриан пьет особую дарквотерскую настойку, без которой не достиг бы успеха в постели. Первым делом Магда расстроилась, но потом взглянула, как Валерий, и нашла светлую сторону. Если б муж питал простую животную страсть, то справлялся бы и без настойки. Но возвышенные личности чужды грубые утехи. Употребление снадобья показывает духовность Адриана. Магда вызнала, как называется настойка, и стала сама подливать мужу в питье. Валерий дала ей еще один урок. «Ваше Величество, почаще говорите о детях. Сильные и умные мужчины, подобные нашим мужьям, любят смотреть в будущее. Ведя беседы о настоящем, вы ввергаете мужа в скуку. Лучше опишите перспективы, как родится первый ребенок, второй и третий, как вы их вырастите, какими станут. Будущее – любимое место мужчины. Чаще смотрите туда вдвоем». «Тьма!» – вырвалась у Магды. «Вы хитры, как змей!» «Нет, ваше величество, я просто внучка праматери Софьи и не лишена женской мудрости». «Видно, не всех внучек Софья обучала одинаково. А как узнать, беременна ли я?» Валерия с гордостью огладила живот. «Этого не нужно знать, ваше величество. Сразу считайте, что вы в положении». «Как так? Есть же средства, чтобы выяснить». «Есть, конечно, я с вами поделюсь». «Но мудро будет не колебаться, а сразу решить твердо. Я понесла. Так всем и говорите, и ведите себя сообразно. К вам прибавится уважение, ведь вы будущая мать, а муж увидит, как быстро понесли дитя и станет ценить за женскую силу». Магде не хватило духу на столь прямое вранье, но она взяла за привычку на людях поглаживать животик и мечтательно говорить нечто вроде «Хочу рожать в солнечном Лаэме». «Если мир встретит ребеночка теплом, то вся его жизнь будет счастливой». Придворные расплывались в умилении и возносили хвалы. «Ребенок вашего величества счастлив еще до рождения! Боги послали ему идеальную мать!» Магда улыбалась блаженно и тупо, с трудом подавляя смех. По правде, она имела лишь одну мечту, связанную с родами – сунуть мелкого в руки кормилец, сбежать в Министерство финансов и накинуться на чинуш. «А ну, дайте отчет за те 3 дня, что меня не было!» Но Магда видела, как растет ее важность. Зеркальные рожи придворных отражали перемены. Раньше перед ней лебезили формально, в дань этикету. Теперь льстили всерьез, спеша затмить и перещеголять друг друга. В ее присутствии не говорили ни о ком ином. Мода на шута с женой угасла, сделалась неприличным внимание к женщинам, не носящим плода в животе. Герцог Морис обрел такой вес, что придворные роились вокруг него, словно осы. Каждый день он присылал дочке записки. «Ты молодчина, страшно горжусь. Подними с мужем вопрос первой зимы. Хорошо бы сразу получить ленную грамоту, чтобы потом не вышло споров». Мать и братья Магды навестили двор. Они истекали явною, вопиющей завистью. Отец на другой день изгнал их обратно в Лабелин. А войско тем временем подошло к Дойлу, последнему крупному городу по пути на север. Маркиз Джеремия закатил пир. Софью славили втрое чаще, чем Янмэй. В кубок Магде вместо вина лили прозрачную дрянь, кажется, березовый сок. Менестрели, созванные со всей округи, захлебывались песнями о героических младенцах и отчаянных матерях. Маркиз выделил Магде лучшую в замке постель, больше и мягче, чем императору. Сам лично разгладил на ней перину и показал, как лучше спать. «На боку, ваше величество. Животик сюда, а ножки сюда. В прошлом месяце моя Альтесса родила, так уж поверьте, я все об этом знаю». Как раз в ту ночь у беременной императрицы начались лунные дни. Свет видывал барышень, чей ум туманился от любовных утех. Но леди Магда не входила в их число. Несмотря на регулярные услады, она трезво видела поступки мужа. Он двинул на север войска короны и лабелинов, а за спиной, в южном пути, оставил полки шиммерийцев под началом принца Гектора. Выглядело как мудрая стратегия. Никто не подкрадется, не ударит в тыл. На деле это был ошейник для ее семьи. Стоит кому-то из лабелинов взбрыкнуть, и Адриан легко натравит на них Гектора. Он пошел прямиком к границам Ориджина и не свернул на восток, к порту Уиндли. Там по сей день торчали 2 батальона мерзлых задов. Это он тоже выдал за мудрость. Силы врага рассечены на куски, но самый прибыльный порт Южного пути остался под нетопырями. По нескольку часов ежедневно он проводил в обществе слепой старухи и пророка, и Юхана Рейса с первокровью в жилах. Адриан овладевал священными предметами, готовил их к бою и ничего не говорил жене, даже в постели, даже в минуты после оргазма. Венценосный говнюк упорно вел свою игру. В замке Дойла, уже твердо зная, что не ждет ребенка, Магда послала мужу букет роз. Между лепестков вложила записку. «Любимый, я чувствую, родится сын. Давай назовем его в честь твоего отца». Следующим вечером ей принесли большую охапку хризантем. На карточке почерком мужа значилось: «Вы не беременны, увы, но я надеюсь, скоро будете. Наш сын получит самое чудесное наследство на свете». Рядом был нарисован маяк. «Садись, Мэнсон, сыграем!» «Охотно, владыка, только стратемы не мое дело. Давай лучше в кости». «Как скажешь», — улыбнулся Адриан. Игровой стол располагался на балконе ратуши города Дойла. Внизу приятно гомонила площадь. Мещане торговали, придворные покупали, гвардейцы картинно вышагивали в алых мундирах. На помосте играли комедию актеры. Не те ли самые, что год назад чернили Адриана в угоду нетопырю? И не та ли это самая площадь, где кайры порубили невинных горожан? Впрочем, Мэнсон любил поговорку: «Что было, то прошло». Много скверного случилось когда-то. Только начни вспоминать, утонешь с головой. Память вообще тоскливая штука. «Зябко тут», — поежился Мэнсон. «А мне даже жарко. Согрелся от чая. Возьми, друг мой». Император скинул роскошный плащ на соболином меху. Шут в сомнении наклонил голову. «Не нужно, владыка». «Будет тебе. Вспомни, как мы в Альмере делили последнюю рубаху». Чтобы не обидеть, Мэнсон накинул плащ. Подали кости и деревянный стакан. Владыка спросил: «И как же в них играть? Научи-ка». «Дело простое. Ставишь деньги, бросаешь кости в стакан, тарабанишь вот так вот и мечешь на стол». Шут сопроводил объяснение показом. Кости отбили сочный перестук о дерево стакана и резво выкатились на столешницу. Выпала пара троек. «А можно еще так?» Мэнсон смахнул кости в стакан, крутанул им над головой и с размаху грянул на стол, аж сервиз подпрыгнул. Стакан встал крышкой над костями, и Шут не спешил его убрать. «Пока чисел не видно, присутствует интрига. Коли хочешь сказать что-то важное, теперь самое время. Или просто глянь орлом, мол, я любимец удачи. А потом чик!» Он сдернул стакан, обнажив кости. Было две пятерки. «Видишь, мне часто дубли идут». «А кто побеждает?» — уточнил Адриан. «Ясно кто. У кого выпало больше?» «Разве это зависит от твоих стараний? Нужно как-то хитрить, подворачивать тайком». «Нельзя хитрить. Побьют или в канаве искупают». «Но тогда каков интерес? Мастерство и ум не значат ничего. Победителя определяет случай». Мэнсон хлопнул в ладоши. «В том и азарт. Никаких долгих планов. Один миг, и все решилось. Только удача и отвага, а прочее за бортом». «Не понимаю прелести игры, в коей нельзя достичь мастерства. Но ради тебя готов попробовать. Итак...» Владыка поставил один эфес, повертел кости в стакане, неловко метнул. Одна выкатилась прежде времени и встала на единицу. Мэнсон позволил перебросить, но результат опять вышел плачевен. 2 и 3. Шут выкинул 3-5 и забрал себе Адриана в золотой. «Это хорошо, владыка, что ты первым спустил. Я-то пришел без денег. Теперь хоть будет на что играть». Он тут же бросил на кон полученный эфес и приобрел второй. Поставил оба, нарастил на еще 2. Спросил: «Нельзя ли разменять по мелочи? Чувствую, теперь отвернется». «Не желаю мелочиться», — возразил император. «Будь любезен, поставь все 4». Мэнсон поставил и выкинул 3-6, а Адриан пару двоек. Шут забрал деньги. «Забыл предупредить, владыка. Боги не любят тех, кто спорит о ставках». «Хорошо, продолжим по Елене». Едва ставки снизились, удача перешла к императору. Монету за монетой он стал возвращать потерянные деньги. Мэнсон бурно переживал каждый проигрыш, бил себя по лбу, обзывал старым ослом и даже свешивался с балкона, чтобы погрозить кулаком подземным богам. А Адриан метал ровно, почти без азарта. Стало ясно, что игра для него лишь повод к беседе. «Мой друг, нам бы нужно обсудить кое-что. С моего возвращения что-то не заладилось между нами. То выпады, то обиды, то молчание с упреком. Я хочу исправить это». «Нечего исправлять!» Шут отмахнулся стаканом с костями. «Колпак и корона дружны, как всегда!» «Боюсь, имеется трещинка. У меня к тебе возникли вопросы. Поди и у тебя ко мне». Мэнсон сказал серьезнее. «Коль так, начинай первым, владыка». «Начну. Два вопроса имею. Один из них — Минерва. Дошли до меня слухи, что ты был ей не то советчиком, не то наставником. Девица прислушивалась к тебе. Верно ли это?» «Да, владыка». «Почему же она отказалась мне подчиниться? Ты прекрасно знал, что я жив-здоров и направляюсь в Фаунтерру. Было бы хорошо, если б Минерва преклонила колени предо мной. Разве ты не мог научить ее покорности?» «Согласись, владыка, научить можно лишь тому, что умеешь сам». «Коль не покорности, научил бы чести. Напомнил бы, кто законный император, а кто кукла на троне. Или с этим тоже имеешь затруднение?» «По чести». Мэнсон шмыгнул носом. Чертов ветер пробирал даже сквозь плащ. «По чести я так рассудил. Минерва — хорошая девушка. Где-то глупая, в чем-то неопытная, но янмыянка, как и ты и я. Она кучу всего успела сделать. При дворе навела порядок, наполнила казну, в суде держалась молодцом». «Я сполна наградил бы ее, как верного вассала, но ты научил ее дерзости и своеволию». «Не так, владыка. Минерва запуталась. Ее раздергали все, кому не лень. Я придал твердости. Решай сама, как знаешь. Выбирай то, во что веришь». Она и решила. «Зачем было давать ей выбор?» «Зачем давать выбор янмыянке? Прости, владыка, я не понял вопроса». Адриан заметил, что кости уже давно дожидаются его. Метнул мимоходом, забрал очередную монету. Сказал: «Хорошо, пускай. Перейду ко второму делу. Кто хозяин в твоем доме? Ты или жена?» Мэнсон нахмурился, подергал бородку. «Мы с Каррен», — прорычал он. Странное дело, со дня крушения поезда Мэнсон не коверкал слова. Ульянина пыль избавила его от этой хвори, но сейчас почему-то вернулась. «Я люблю жену, владыка. Помнишь, премил оранжи, ты спросил, чего хочешь, Мэнсон? Я сильно растерялся, не смог выбрать желание. Но тогда я не знал, что Каррен жива. Теперь бы не путался в ответе. Хочу быть с нею до конца дней». «Это мне ясно. Я спросил о другом. Кто у вас хозяин?» «Ну уж...» Мэнсон для оттяжки повертел и бросил кости. Выпал дубль на четверках. «Мы-то сколько лет пробыли в разлуке. Отстроились, отвыкли. Теперь надо вновь притираться. Да, бывает, искры летят. В целом-то я главный. Но иногда и Каррен упрется рогом или встанет на дыбы. А разве это плохо, что у дамы есть характер? Покорную овцу я б любить не смог». Адриан метнул и перебил бросок шута. «Друг мой, не хочется ранить тебя напоминанием, но ты — мятежник и цареубийца. Готовился свергнуть моего отца, а родня Каррен во всем помогала». Шут выкрикнул. «Жена невиновна! Я поклялся тебе!» «Видишь ли, какой нюанс? Безгрешный человек на месте Каррен опаснее виноватого. Преступник, коего наказали по заслугам, а после выпустили на волю, чувствует стыд и радость свободы. Он может быть преданным своему спасителю, но тот, кто был наказан невинно, жаждет мести. Душа, отравленная обидой, делает его крайне опасным существом». «Каррен не на тебя злится, владыка. Не ты же ее наказал». «Можешь ли поклясться головой, что Каррен ничего против меня не замышляет?» Мэнсон стукнул себя пальцем по шее. «Лежать мне на плахе, если не прав». Владыка прищурился. «Поклянись не своей головой, а ее». «Это в каком же смысле?» «Хочу ясного понимания, мой друг. Если Каррен провинится, я не стану спрашивать с тебя. Спрошу с нее, по всей строгости». «Владыка!» Мэнсон стиснул свою бороду в кулак, дернул аж до боли. «Владыка, не будь таким! Мы тебе никакого вреда!» «Вот и прекрасно», — улыбнулся Адриан. «Пускай так останется впредь. Коль ты хозяин в семье, проследи за супругой». Он выдвинул ставку в середину стола. «Мои вопросы исчерпаны. Имеешь ли свои?» Мэнсон прошелся по балкону, бурча под нос. Злился на жену, из-за дурных ее выходок страдает дружба с Адрианом. Приходится оправдываться на пустом месте. Однако часть гнева, малая, но заметная, адресовалась владыке. Именно это чувство Мэнсон стремился унять. Люди на площади разразились смехом. Видно, актерам удалось таки пошутить. Один из труппы взлетел над сценой и задергался вниз головой, грозя кулаками толпе. «Разлетались», — подумал Шут. «Кому не лень, все порхают, что твои мухи. Мими на корабле, шиммерийцы на шаре. А этот на чем? Похоже на механизме камнемета. Видать, еще от северной вспышки остался». «Колпак спросит корону, справедлив ли ты с северянами, владыка?» Огонь сверкнул в глазах Адриана. «С мятежниками, бунтарями и предателями? Отнюдь несправедлив. Сейчас я непозволительно мягок. Справедливость наступит в день, когда Ориджины и их генералы разживутся пеньковыми ожерельями». «Владыка, позволь прямоту. Кукловод творил от твоего имени мерзкие дела, а ты попускал из расчета на выгоду». «Какое значение это имеет? Ориджины мои вассалы, обязаны быть верными при любых условиях. Как бы я ни поступил, их дело подчиниться». Мэнсон шмыгнул ноздрями. «Прости, владыка, но тут все дело в дерьме. Кукловод — это куча. Ты вступил и испачкал сапоги, а Ориджины унюхали». «Раз обоняние подводит, придется отрезать им носы». «Не лучше ли извиниться и вымыть паркет?» Адриан смерил Шута пристальным взглядом. «Больно ты дерзок, мой друг. Проверим твою удачу». Он грохнул стаканом по столу. Выпало 5-6. Мэнсон выкинул 5-4. «Как видим, тебе не везет, потому тщательнее следи за речью. Имеешь еще вопросы?» Мэнсону вспомнилось. В точно такой же ситуации он велел жене держать язык за зубами. Но Карен тогда не смолчала. Не смолчал и он теперь. «Минерва помиловала графиню Нортвуд. Ты повесил». «С каких пор ты волнуешься о ней?» «Я о себе забочусь, владыка. Мне-то казалось, слово императора нерушимо. Даже новый правитель не может казнить того, кого пощадил прежний. Братец Телуриан помиловал меня, заменил плаху Эхиотой. Как я понял, ты видишь за собою право взять меня и вздернуть». «Ты сравнил змею с конем. Змея — ядовитая гадина. Хоть наказывай ее, хоть милуй, она будет опасна, пока жива. Хороша лишь та змея, что рассталась с головою». «А коня можно впрячь и пахать, он все стерпит». «Не по нраву мне твои намеки, колпак». «Да какие уж намеки, прямей некуда». Мэнсон бросил кости в стакан и принялся трясти. Стук звучал все быстрее и бойчее, будто кости пустились в пляс. Стакан прыгал, вертелся меж ладонями. В последний раз, крутанув над головой, Мэнсон грянул его на стол и спросил. «Владыка, ты знал, что Карен жива?» Вопрос не допускал разночтений. Ответ прост, как удар топора. Либо да, либо нет. Но Адриан отчего-то замешкался. По странной паузе произнес: «Я не знал». «А если бы знал, то вернул бы мне ее?» «Конечно, друг мой». Владыка никогда не лгал Шуту. Мэнсон привык не просто верить его словам, а опираться на них, словно на камне мостовой. Но сейчас захотелось уточнить. «Ты не врешь?» И тут вернулась еще одна давняя болячка — воспринимать слова картинками, а не звуками. Шут увидел, как изо рта императора вылетел шмель, затем еще несколько. Жужжащий рой завертелся вокруг головы Мэнсона, и каждый норовил ужалить его в лоб. Шут замахал руками и побежал прочь. Леди Карен и Форли Мэй вместе занимались рукоделием. Жена штопала чулки, ординарец зашивал рубаху хозяина. Оба выронили иглы, когда Шут влетел в комнату, лупя себя по голове. «Любимый, что с тобой?» «Покусали!» Она уложила его, осмотрела. «Ничего не вижу». Форли Мэй догадался. «Колпак, родной ты мой! Старая вернулась, да?» «Что вернулась?» — ахнула Карен. «Салат в мозгу. Все совсем путается. Звуки с картинками, слова с чувствами. Не покусали его, а обидели. Правда, колпак?» Мэнсон отогнал последних шмелей и стал успокаивать жену. «Ничего страшного, я так 10 лет жил и ничего. А хлебну из пузырька, так совсем все пройдет. Дай-ка мне его». «Любимый, не нужно». Всего разочек, чтобы тебя не пугать. Форлимя, и найди пузырек!» Ординарец пошел рыться в поклаже. Карен испуганно глядела на Мэнсона. Муж обнял ее, погладил по спине. «Карен, какой сейчас день?» «Кажется, четверг». «Я тебе во вторник говорил комплимент, правда?» «Было дело». «Нехорошо мужчине чистить с похвалами, но ладно, скажу кое-что. Помнишь, мы с тобой спорили об Адриане? Похоже, ты была чуточку, на волосинку права». Леди Карен поцеловала его, затем попросила Форлимея. «Будьте добры, поищите пузырек в коридоре». «Но он-то не там, а здесь». «Именно поэтому в коридоре вы будете искать его долго». Ординарец вышел. Закрылась дверь. Леди Карен тихо сказала мужу. «Я послала брату шифрованную волну». «Какую еще волну?» «Написала, что здесь развелись шмели. Брат знает пасечника, который найдет на них управу». Мэнсон пожевал конец бородки и буркнул. «Тьфу на тебя! Я сказал, ты на волосок права, а не на целую косу!» Конец второго тома. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.